Когда же настала его очередь, он очень коротко сообщил, что допрашивало его какое-то существо, похожее на чудовищно разросшуюся актинию. А начало оно с того, что приказало своим тарантулам повесить его за ноги. В таком положении он пробыл почти сутки. Но палачи не знали, что он опытный космолетчик и способен переносить такие положения хотя бы и месяцами. Сначала от него добивались признания, что он и есть чудо-доктор Итай-Итай. А затем, словно бы начисто забыли об этом, и все время бились об заклад, сколько он так провисит, пока не сдохнет. Затем явилась конопатая Скалопендра в сопровождении двух молодых богомолов. Они выбили актинию из камеры палками и спустили флагмана Макамбера на пол. Скалопендра сама допрашивала его, упирая на то, что признание ничем ему не грозит, была очень любезна и ограничилась тем, что вырвало у него два ногтя на левой руке. После этого его припроводили в тюрьму и посадили вместе с Юлом. Совсем уже коротко рассказал о своих переживаниях Ваня. Когда он закончил, двуглавый Юл скрипнул зубами и крепко потер зеленоватые ладони. А флагман Макамбер, щурясь на свет лампы, произнес: «Ты держался молодцом, Ваня. Достойный сын нашего Портоса. Впрочем, удивляться тут нечему. Перейдем к делу, друзья». Он повернулся к решетчатой стене справа и негромко окликнул: «Рамкек, будьте любезны». Щетинистая бурая туша в соседней клетке шевельнулась, со стуком переступили задранные углами мохнатые лапы, и к железным прутьям приникла голова-грудь, украшенная 12 лошадиными глазами. Сдавленный голос прошипел: «К вашим услугам, флагман Макамбер!» «Рекомендую, Рамкек», — сказал флагман. «Это Ваня, наш молодой друг, о котором мы уже имели честь вам рассказывать». «Мировой парень», — подхватил двуглавый Юл. «С пеленок его знаю». «Весьма польщен», — прошипел сдавленный голос. «А это Рамкек», — продолжал флагман Макамбер, — «наш собрат по плену». «Один из собратьев», — поправил его Рамкек, — «нас здесь не менее 200». «Да, несомненно. Так вот, Рамкек — представитель цивилизации носителей разума, населяющих эту планету. Между прочим, соотечественник известного тебе искусника Крэга». «Так называемый искусник Крэг — выродок», — прошипел Рамкек. «Постойте», — воскликнул Ваня, — «а разве это не правда, что искусник Крэг был изгнан со своей планеты за доброту?» «Истинная правда», — ответил Рамкек. «Наши деды изгнали его за совершенно исключительную и подлинно самоотверженную доброту к самому себе». Ваня захлопал глазами. Двуглавый Юл хлопнул его по плечу и загоготал в две глотки. «Я тоже вот так же варежку раскрыл, когда это услышал», — сказала его правая голова. «Мы-то из кожи вон лезли, хоть глазком полюбоваться на народец, который такого отпетого мерзавца, как этот Крэг, за доброту изгоняет». Флагман Макамбер вежливо осведомился: «Вы мне позволите продолжить, Юл?» «Валяйте, флагман, валяйте!» — благодушно отозвалась левая голова. «Это я так! Очень уж потешно Ванька глаза вылупил!» «Так вот, коллега Рамкек», — сказал флагман Макамбер, «я взял на себя смелость обеспокоить вас вот по какому поводу. Сейчас я вкратце изложу нашему юному другу все, что вы сочли возможным сообщить мне и Юлу о вашем мире, о вашей планете, куда мы столь несчастливо попали. А вы поправите меня, если я ошибусь, или дополните, если я пропущу что-либо, имеющее, по вашему мнению, значение. Я не очень затрудню вас». «Буду рад служить вам», — с достоинством прошипело двенадцатиглазое чудище. Вот что узнал Ваня. Планета называлась Спайда, а населявшие ее носители разума именовали себя спайдерами.